Визитная карточка оказалась карточкой бара на улице Ренне под названием «Аллигатор». Как зацепка слабовато, но все лучше, чем ничего. На этот раз действительно все. Андерс решил покинуть место происшествия. Не хватало еще, чтобы полицейский патруль заметил ДС на причале и заинтересовался. Что до парочки, их нужно оставить на месте. Марле заберет, или их найдут с наступлением дня. Для него это ничего не изменит. Прежде чем выйти, Андерс тщательно вытер пистолет, которым воспользовался, убирая отпечатки. Затем вложил его в руку блондина. По такой картине, если не вмешается Марле, полиция заключит, что они убили друг друга. Он протер и все остальное, включая ножи с предохранительной кнопкой, бывшие у них, и разложил по их карманам. Также он поступил с фонариком. Свежий ветер на улице показался ему прекрасным. Даже головная боль, казалось, унялась. Он привычно бросил взгляд под коврик ДС и в ящичек для документов. Ничего. Ни водительских прав, ни страхового полиса или квитанции оплаты. Скорее всего, краденая машина. Андерс завел мотор, сделав полукруг, развернулся и направился по спуску, чтобы выйти на трассу. Он считал, что для одной ночи вполне достаточно. И все же ему еще не предстояло позвонить Марле, чтобы ввести курс дела. Возле Клиши Андерс зашел в бар, хозяин которого уже собирался закрывать. Тем не менее он уговорил обслужить его и продать один жетон. Выпив коньяку, Андерс закрылся в телефонной кабине и набрал домашний номер Марле. Тот ответил не сразу. По голосу чувствовалось, что он уже спокойно спал. «Петеру аппарата», — сообщил он. «У меня тройное». Молчание, последовавшее за словами, могло означать все, что угодно. «Ты спишь или что?» — настаивал он. «Я тебе только что сказал, что...» «Я слышал», — возразил Марле угрюмо. «Я только ущипнул себя, чтобы убедиться, что не сплю». Он пробормотал что-то невнятное и добавил. «Давай сюда, поговорим». «Для начала есть двое, но не со мной. Первый — Лорио. Он принимал у себя пару типов, которые пригласили меня на маленькую прогулку». Андерс принялся пересказывать вечерние события. На другом конце провода Марле, казалось, не был особенно доволен. «Где это произошло?» «Я не знаю точно название набережной», — ответил Андерс. «Это между мостами Сент-Уэн и Сен-Дени. Метров через 150 ты увидишь магазин запчастей и подземную стоянку для автомашин». «Записано», — сказал Марле. «Я не знаю еще, как обернутся дела. На всякий случай я напомню тебе, что это ты направил меня к Лорио», — оборвал его Андерс. «В остальном это мое и их дело. У меня не было выбора. Я не нашел лучшего способа законной защиты». Марле глубоко вздохнул. «Попытаюсь утрясти», — вздохнул он. «Где я могу тебя подобрать?» «В данный момент нигде», — ответил Андерс. «Мне хочется спать». Тем не менее, они договорились о встрече днем и повесили трубку. Андерсу нужно было еще забрать свой БМВ перед тем, как вернуться домой. Чтобы избежать риска нарваться на патруль, он предпочел оставить ДС на площади и взять такси. В комнатах было темно, когда Андерс тихонько открыл дверь. На какое-то мгновение он испугался, что Беатрис ушла, не осталось ждать. Но вид ее сумочки в прихожей его успокоил. На цыпочках он подошел к двери спальни,